Вариант сквозной темы вместо послесловия. В этот утренний час я сижу за своим письменным столом и работаю. За окнами тишина. Не слышно ни шагов прохожих, ни голосов. Лишь изредка проскочит ранняя машина. Только в этот утренний час мне удается поработать над рукописями. Все остальное время поглощает работа в редакции. В моем столе лежат толстенные пачки исписанных листов. Это начатые повести и даже роман. Иногда я трогаю эти пачки, перебираю листы. Много лет назад я написал, пожалуй, половину повести о слепом мальчике. Действие ее происходит зимним днем 1949 года. В доме холодно. Семья мальчика так бедна, что у него нет даже валенок. И он ждет, когда придет из школы старший брат, чтобы надеть его валенки и погулять. Сидя на чуть теплой печи, мальчик увлеченно работает. С утра он пришил к валенкам матери вырезанные им же куски автомобильной шины. Это для того, чтобы валенки меньше протирались и не промокали на подтаивающем снегу. В свои 11 лет мальчик умеет орудовать и сапожным ножом, и шилом, и иглой. А потом он взялся щипать лучинки. И весь день он слушает радио. И именно радио — это мир, которым он живет. А поскольку тогда говорили в основном о стройках, то его голова полна строительных затей. Из лучин он возводил дома и даже целые города. Эту незаконченную повесть я назвал «До восхода звезды». Основные персонажи всех моих начатых рукописей незрячие. Да и вообще, жизнь незрячего человека во всех ее проявлениях — сквозная тема почти всех моих писаний. И это не попытка удивить экзотикой. В основе всех моих сюжетов — то, что было в моей жизни, или, по крайней мере, могло быть. В августе 1942 года, когда мне было 5 лет, в меня выстрелили из ружья, разумеется, случайно, и я ослеп. Мы жили в предгорье Алтая, в 30 километрах от Бийска. Когда стало ясно, что зрение мне не вернуть, мои родители, да и я, уже знали, что где-то за Бийском, в поселке Соколово, есть школа для слепых детей. Но до нас долетал слух, что ребята живут там впроголодь. И когда пришло мне время учиться, родители пожалели меня и в школу не отправили. И это тянулось год за годом. Только потом я понял, что главное, почему меня не отправляли в школу, — это не еда. Не всегда и дома мы ели досыта, ведь у меня было 3 брата и 2 сестры. Сколько ж требовалось на такую ораву картошки, муки и пшена, и сколько нужно было одежды и обуви. Просто дома я находился на глазах у матери. Только в 1949 году я, наконец, оказался в школе. Условия для учебы и жизни здесь и в самом деле были не райские. И не только из-за скудости питания. Классов, по сути, не было. Заниматься приходилось в спальнях, в столовой и даже в проходных комнатах. Не хватало учебников, да и вообще каких-либо книг по Брайлю. До осени 1941 года школа находилась в Бийске и занимала вполне вместительное здание. Когда в Бийск хлынули эвакуированные учреждения, заводы, госпитали, школу переселили в поселок Соколово, в подворье, как говорили тогда, бывшего женского монастыря. Школу втиснули в маленькое 2-этажное здание, 1-этажный флигель и несколько подсобных строений. Правда, к тому времени, когда я появился в школе, к 2-этажному дому и флигелю сделали пристройки. Школа в Соколове была не полной средней. И я, стараниями брата Михаила, который в 1951 году поступил в Московский институт международных отношений, перебрался в 1954 году в Болшевскую школу для слепых. Здесь через 5 лет я получил аттестат зрелости. Еще через год, выдержав творческий конкурс и успешно сдав экзамены, я поступил на отделение драматургии в Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР. Руководителями творческого семинара, на котором я занимался, были популярнейший в те годы драматург Виктор Розов и театральный критик Инна Вишневская. В годы учебы я много времени проводил в читальном зале библиотеки для слепых, в окружении незрячих студентов и аспирантов других московских вузов. И будни незрячих студентов тех лет, их проблемы, знакомы мне не только по собственному опыту. Несколько лет после окончания института я работал рецензентом при Союзе писателей, писал подробные отзывы на рукописи, которые поступали туда от людей, увлеченных сочинительством. Не знаю, была ли какая-нибудь польза от этой работы, но она в течение тех лет подкармливала меня и мою семью. В эти же годы я активно сотрудничал в ОСовском журнале «Наша жизнь». Чуть ли не в каждом его номере появлялись мои очерки, рассказы, корреспонденции. В 1974 году мне предложили редактировать звуковой журнал «Маяк», который издавала Московская городская организация «Общество слепых». Журнал выходил, так сказать, полулегально, и я, занимаясь его редактированием, числился на разных должностях, вовсе не связанных с журналистикой. Но в 1988 году был создан звуковой журнал «Диалог», теперь уже всего общества слепых, и меня назначили его главным редактором. Не стану утверждать, что по жизни у незрячего человека гораздо больше трудностей, чем у зрячих людей, но по собственному опыту знаю, как много у незрячих своих специфических проблем. И их стало еще больше в последнее время. Сколько передо мной драматических судеб. Общаясь в командировках с людьми, я слышу, как они, каждый по-своему, вынуждены приспосабливаться к новым обстоятельствам, и как у большинства это не получается. Потеряв привычную работу, люди лишились не только средств к существованию, но и утратили уверенность в себе и попросту погасли. Мне кажется, что многие сегодня заняты не выживанием, а просто доживают. Все это — содержание моих будущих книг. Повесть «Дверь в стене» я начал писать знойным, дымным летом 1972 года, но написал лишь несколько первых глав. Выяснилось, что нечетко увязаны некоторые детали сюжета. К тому же меня ждали рецензии и работа для «Нашей жизни». К повести я вернулся лишь весной 1988 года, и первый ее вариант дописал до конца, но он меня не удовлетворил. Текст получился рыхлый, да и некоторые поступки персонажей остались немотивированными. В следующий раз до повести руки дошли летом 1996 года. Просто случилась двухнедельная пауза в подготовке очередных номеров диалога. Я прошелся по ее тексту, но мне не хватило времени на последнюю главу и эпилог. И еще раз я взялся за повесть в 2002 году и теперь, надеюсь, поставил в ней точку. Может показаться, что повесть писалась очень долго, но на самом деле плотного рабочего времени ушло месяца два с половиной. В основу повести легли мои школьные впечатления. Как я уже упоминал, школа в Соколове размещалась в бывшем женском монастыре. Во всяком случае, так говорили. Но, судя по тому, что довелось мне прочитать о монастырях и монашеской жизни, помещения нашего двухэтажного здания явно не предназначались для келий. Впрочем, кельями, возможно, были строения на обширном дворе. Непомерная толщина стен двухэтажного здания и воспоминания женщин из обслуживающего персонала о глубокой набожности монахинь будоражили фантазию ребят. Рассказывали о блуждающих по комнатам, да и по двору монахинях, уверяли, что живут они не то в стенах, не то в подземелье, и иногда выходят. В школе царила не только атмосфера некой таинственности, но и происходило такое, во что трудно было поверить. Однажды весной по школе стали гулять рассказы о предсказании, которые якобы услышали девчонки. Их в школе было мало, пожалуй, десятка два, и спали они все в одной большой комнате. Поздним вечером, когда девочки улеглись и уже притихли, из дальнего угла вдруг раздался голос. Он был женским и провозгласил: «Когда вы вернетесь в школу после летних каникул, жизнь здесь станет другой, придет новый директор». В спальне было несколько девочек с остаточным зрением, и они видели, что пока женщина говорила, в темноте, в углу, мелькало что-то белое. В то время директором школы была женщина из эвакуированных, не местная. Ей было не меньше 40, поскольку ее дочь училась в 10 классе поселковой школы. Говорили, что муж директрисы погиб на войне. Теперь она жила с молодым мужчиной, который работал у нас воспитателем. Громким, уверенным голосом он постоянно рассказывал что-нибудь о себе. И в его рассказах то и дело мелькало: «У нас в Днепропетровске». И, пожалуй, столь же часто он подчеркивал, что сюда, на Алтай, попал случайно, и давно пора возвращаться домой. Ребята из старших классов открыто говорили, что этому 30-летнему здоровяку крупно повезло, что директриса содержит его за счет школы, вернее, за счет нас. Нам не хватало питания, и не только. В школе не было радио, и я, привыкший следить за новостями, не знал в течение всего учебного года, что происходит в крае, стране и мире. Впрочем, не было в школе и многого другого. Мне почему-то даже не приходило в голову, что и питание, и средства на оборудование для школы попросту разворовываются, и не кем-нибудь, а нашей директрисой. И вот это таинственное предсказание о смене директора. Все сразу поверили. Да и как было не поверить, если за полгода до этого произошла история с нашей воспитательницей Евдокией Прокопьевной. Она была для нас особенной, вроде всеобщей бабушки. Порвалась ли одежда, надо ли написать адрес на конверте, прочитать ли полученное из дому письмо, мы тянулись не к своим воспитателям, а к ней. Да и для Евдокии Прокопьевны школа была не местом работы, а вторым домом, хотя, возможно, и чем-то большим. У нее не было собственной семьи. Среди нас было с десяток пацанов и даже девчонок, которых в школу привезли не родители и не родственники, а милиционеры. Это были поберушки. Их задерживали в вагонах, на железнодорожных станциях, на базарах. Учились они не хуже других, но жили по правилам прежней, бродячей вольницы. Время от времени ударялись в бега, и через пару недель, а то и через месяц, их возвращали. И единственным авторитетом для них была Евдокия Прокопьевна. Может, от того, что и она с детства и до старости оставалась сиротой. И вот наша Евдокия Прокопьевна заболела, и ее отправили в Бийскую больницу. Вскоре оттуда пришла весть, что Евдокия Прокопьевна безнадежна. Ребята притихли, а девчонки плакали. Так прошло несколько дней. Но однажды вечером во дворе перед девчонками возникла старушка и без всяких предисловий тихо сказала: «Она выздоровеет и проживет еще много лет». «Вы про кого?» — загалдели было девчонки. «И кто вы?» Но старушка уже исчезла, а Евдокия Прокопьевна и впрямь скоро выздоровела и прожила еще больше 30 лет. Хотите верьте, хотите нет. Но сбылось предсказание и о смене директора. Когда мы вернулись после летних каникул, в школе был уже другой директор. Учителями и воспитателями у нас работали почти одни женщины. Многие из них жили когда-то в городах, но теперь все они, кажется, были поглощены домашними заботами, проблемами поселкового быта. Чуть ли не единственным мужчиной среди воспитателей был Павел Иваныч. По отдельным репликам, по усмешкам, да и просто по голосу чувствовалось, что человек он умный и многоопытный. Говорили, что прежде он работал главным редактором областной газеты, не то в Восточной Сибири, не то где-то на Урале, но оступился и на несколько лет попал в тюрьму. С нами он вел себя осторожно. Я, наслышанный о его газетном прошлом, иногда показывал ему свои заметки. Он не критиковал их, но подсказывал, как лучше располагать фактуру и свои соображения, как точнее строить абзацы. Вот эти мельком сделанные наставления стали для меня, пожалуй, главными уроками журналистской профессии, и я благодарен ему за эту науку. Не все, что случается в жизни, что приходится наблюдать, напрямую включается в художественное произведение. Вот так произошло и с моими школьными впечатлениями. Повесть «Дверь в стене» только в какой-то мере их отражает. Я, например, никогда не учился в слишком маленьком классе, но у всех персонажей повести так или иначе есть свои прототипы. Вот все, что я успел сказать. За моими окнами по улице уже несется шумный поток машин. Начинается новый день, и меня ждут новые дела. Александр Лапшин. Конец книги. Март 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.